Глава 45. Ограбление. Александр. Ну, допустим, я ревнивый кретин. Я не отрицаю. Допустим, слегка прихуел выворачивать ее сумки. Ну, не слегка. Напрягать наружку для слежки и пьяным трахать ее в подъезде. Погорячился. И, вероятно, сильно погорячился с выводами, которые ко всему этому и привели. Но в свое оправдание я хочу сказать, что... Это все потому, что... Потерял контроль? Мне положена полная амнистия. Я, в конце концов, с букетом приезжал извиняться. А до секса точно помню, про любовь что-то там невнятное говорил и даже стихи читал. Совсем ёбнулся ты, майор. Пора оттаивать, ромашка, я так долго не продержусь. Пытаюсь вспомнить, с чего начался весь этот пиздец. И помню, что совсем не с ревности. Что-то пошло не так гораздо раньше. Ее взгляд вдруг изменился и стал грустным, виноватым. А дальше уже все легло на это. Что случилось-то? Где она сейчас? Неопределенность раздражает до зуда. Проезжая мимо ее дома после работы, окно горит. На домофон не отвечает. Прохожу вместе с соседями, стучусь в дверь. «Наташа!» Тишина. Только пару раз мявкнул Сева. «И где ты?» «Где ты ночами пропадаешь, а?» — взрывает меня. Набираю ее еще раз. «Привет!» «Привет, Саш!» «А можно мне просто объяснить, блядь, с самого начала, что происходит? Я задолбался уже выпрашивать. Я заебался бегать. Всю душу ты мне вымотала, зараза, чтоб тебя! Ты понимаешь, что я уже не мальчик в такие игры играть?» «Я уже старый, у меня нервы ни к черту. Ты не ромашка, ты крапива какая-то. Ну, накосячил я на эмоциях. Ну, отпусти ты эти косяки, ты же говорила, что любишь. Или нахуй уже отправь, чтобы я успокоился. Я уже сожалею, что связался с тобой вообще. Жил бы, горя не знал. Говори, твою мать!» «Не хочу». Слышу, как всхлипывает. «Живи, не знай горя». «Наташа», торможу я. «Ну вот опять херни наговорил! Не звони!» — скидывает. И телефон теперь недоступен. Открываю переписки. И да, я ненавижу переписки. И да, не извиняюсь, когда не считаю себя неправым или говорю то, что думаю. И сейчас я не считаю и сказал то, что думаю. Раздраженно ломая себя, пишу. «Извини!» Не прочитано. Мне становится так неспокойно, что просто крышу рвет. Ненавижу ее, блядь, уже. Дома со психу наливаю себе полстакана коньяка. Ёбну и баиньки. Только подношу ко рту звонок. «Иштаров?» «Александр Михайлович, у нас вызов на ваш адрес. Наряд поехал». «Какой именно из адресов?» Называет Наташин. Со стуком ставлю стакан на стол. Хватая куртку, иду к машине. «А что там?» «Ограбление? Да ладно! Что там грабить-то? Еду!» Подъезд открыт. Дверь подперта кирпичом. Возле подъезда скорая и наш Бобик. «Мля! Лицо немеет. Скорая-то почему, а?» «Непонятных мне скорых я патологически боюсь. Когда возвращаешься домой, а возле дома скорая, а ты беспомощен, как ребенок, блядь! Не надо такой херни, пожалуйста! Я ее по горло нажрался!» «Нахер вот это вообще все было? Зачем я ее отпустил в свободное плавание? Жила бы у меня, там быстро бы любые непонятки разрулили». Не успевают двери лифта открыться, как я слышу знакомый голос Адольфовны. «А у дочери телефон давно недоступен. Может, они ее убили?» Толкаю приоткрытую дверь. «Добрый вечер!» «Адольфовна, Редько, оба, Наташи нет». «Где Наталья Антоновна?» Здороваюсь за руку с ментами. «А это еще надо выяснить, где моя дочь?» Обмахивает себя тетрадкой раскрасневшаяся Адольфовна. «Телефон у нее недоступен. В квартире бандиты малолетние». Пацаны тревожно мнутся у стенки, словно их расстреливают. «Скорая к кому?» Оглядываю пацанов. Поднимая за подбородок лицо одного вверх, синяк под глазом, но так вроде целые. «Это к соседям, видимо», — пожимает плечами сержант. Выдыхая, падаю на стул. сжимая переносицу пальцами. «Что происходит? Где Наташа?» Смотрю пацанам по очереди в глаза. «Все-таки усыновила». Людмила Рудольфовна утверждает, что застала этих двоих за ограблением квартиры. «Угу, босиком и в трусах», скептически дергаю бровью. «Так и грабили? Что украли?» Смотрю на открытую сковородку на плите. «Тефтельку?» «Вот!» — обличающе указывает на меня Адольфовна. «Он и в прошлый раз не позволил полиции их привлечь. А сейчас знаете, какие подростки? Они же все дегенераты. Откуда я знаю, что они тут делают? Мое дело — обратиться в компетентные органы». «Невротик где?» «Кыс-кыс-кыс. И не дай бог что-то с котом!» — оскаливаюсь с угрозой на Адольфовну. «Сева под диваном!» — кивают пацаны. «Со страху наблевал и спрятался». «Ну, хоть Сева себе не изменяет. Вы чего там, как расстрельный, стоите? Одевайтесь. Садитесь. Так, давайте, мужики, замнем инцидент. Это дело семейное». «Ну уж нет, я не позволю», — подскакивает Карга. «Тогда начнем с того, что Людмила Рудольфовна сама вломилась в квартиру с непонятными целями. У меня ключ, и квартира снята на мое имя. У меня и договор есть». «Это моя квартира». «Понятно. Так, пацаны, открываю шкафы. Собирайте вещи свои». «Мы Наташе звоним, а телефон отключен», — оправдываются они. «Это она после моего наезда вырубила. Как всегда, по закону подлости». «А где она сама-то?» — смотрю на часы. «Она в магазин ушла, скоро придет». Хором. «Врут. Тут к бабке не ходи». Наклоняюсь к ним поближе и шепотом. «Мне не врать. И как на духу. Где она?» «Наташа в больнице лежит», — опускают глаза. «А тут эта карга старая», — шепчут мне. «Пришла, давай орать. А мы уже почти спали. Александр Михайлович, мы ничего не грабили». «Да знаю я, вздыхаю я. В больнице. Перевариваю эту мысль. Какого вот хрена не сказала?» «В какой больнице?» — греет ухо Адольфовна. «В магазине, вам же сказали!» — цежу я. Вывожу ментов в подъезд, объясняя им в двух словах про шизу Адольфовны и ситуацию. «Живут они у нее, никакие не бандиты. А мать у нее...» — кручу пальцами у виска. «С ебанцой!» «Да мы помним ее, скандалила в участке. Вы забирали». «Ну вот, сами мы разберемся. Под мою ответственность». Достаю Наташины сумки, закидываю туда ее вещи, не особо разбираясь. Вытаскиваем с пацанами зашуганного кота. Он вцепляется в меня, прижимая уши. «А зачем вы Наталины вещи собираете, а?» Подозрительно прищуривается Адольфовна. «Граблю, блядь!» «Немедленно дайте мне адрес больницы!» Требует от пацанов. «А мы не знаем!» Осмелев после ухода ментов, начинают они дерзить. Один из близнецов достает из морозилки продукты и перекладывает пакет. «Ты чего там?» — уточняю я. «Наташа нам готовила и коту. Чего, этой, что ли, оставлять? Нет!» «Ну, тоже верно. Всех благ!» — холодно бросаю Адольфовне, выводя всю босоту. Загружаю их в машину. Невротика не отодрать. Запахиваю на нем куртку. Сажусь за руль. «Ну, поехали!» «А куда нас теперь?» Как побитые. «Пока ко мне, там видно будет. Наталья-то в какой больнице?» «Ненавижу больницы». «А мы правда не знаем. Какая-то женская». «О, она уже в сети. Звонить?» «Нет, поздно уже. Пусть спит. Расстроится сейчас из-за этой мамаши. И завтра ничего ей не говорите. Я сам сгоняю, все выясню и объясню». «Ну что?» «Версия с мужиком терпит полный крах, да, майор?» «А ты сказочный долбоеб! Чего там Ромка умное-то рассказывал? Хвалить и гладить? Господи, ну за что ее хвалить-то, дуру эту загадочную? Леща хочется отвешать, а не хвалить. Ладно, буду гладить».